Каждый год, 31 декабря, они, как обычные люди, ходили в баню. Но в один день все изменилось. Ух, не завидую я этому парню. И после этого их жизнь перевернулась. И они стали не такие, как все. Они начали мстить абсолютно всем, отправляя ни в чем невинных людей к айбоксам и прочим терминалам. Но у них также после того рокового случая появился дар. Они помогают людям, находя пропавшие самолеты, синхрофазотроны и космические корабли. И вот настал тот день, в который они раньше вместе ходили в баню. Но теперь будет все по-другому. Друзья, всем привет. И перед просмотром этого видео я хотел сказать, что я создаю лайв-канал. А почему я его создаю? Потому что мне зрители, наши зрители, часто присылают очень крутые видео, которые я хочу публиковать на этом канале. Естественно, ссылочка на автора, все как положено. Поэтому ссылка на лайв-канал в описании. Присылайте свои видео, будем публиковать. Это будет наш небольшой склад. Поддержите лайв-версию нашего уже совместного творчества на этом канале. Ну и поехали посмотрим, что нам прислали за видео. Оно, кстати, очень интересное, очень прикольное. Рекомендую досмотреть его до конца. Поехали. Да, алло. Да, слушаю. Да, это по поводу бани. Ну? Да, сколько у вас человек? Четверо, да? Четверо, да, человека. Да, но можете подъехать. Подождите, пожалуйста. Ольга Николаевна, так у меня только Челябинск, видите, туда дадим. Можем подъехать? Да. Комитет, как вас зовут? Павел. Павел, мы только что с вами разговаривали, да? Да, да, да, я просто позвонил, руководство у нас свободно сейчас будет, да. Мы только что разговаривали, вы мне с МТС, с номера звонили. Что? С МТС звонили мне. Не, вот с этого. А, с этого и звонили. Мне надо будет две бутылки коньяка французского. Так. Я сейчас название смс-кой скину. Единственное, кто будет приобретать, пусть ко мне предварительно из магазина позвонит и озвучит точную сумму, чтобы я в бухгалтерии успел взять деньги, касаемо этого спиртного. Так, а сколько он стоит? Я не знал, сколько он стоит, мы финансово не скованы. Это ваша сфера, вам вы подходите мне блестяще, как и мы свои, то есть мы в этом не знаем, сколько он стоит. Сколько бы он ни стоил, это, ну, не имеет значения, не принципиально. Так, я понял. Ну а что, может, вам стол еще, может, фрукты какие порезать? Не-не-не, ничего не надо. Там мы сами остальное за собой привезем. Так, ну скажите, как называется коньяк, зачем смс? Я вам смс-кой скину название, только единственное, Павел, моя просьба такая убедительная. Без меня не приобретать. В магазине как будете предварительно, позвоните мне, пожалуйста. Да, ну просто не я пойду в магазин, я тут на месте. Да, не кто пойдет, коллега ваш, подчиненный ваш, брат ваш, друг ваш. Угу. А что нужно, ваши, что нужно, скажите? Все компенсируются, а? Что нужно-то, скажите, что еще нужно сделать? Больше ничего. Ну, купить коньяк, прийти, поставить, просто через сколько вы будете? Коньяк пусть у вас будет, могут сразу ко мне в прокуратуру привезти, как вам будет удобно, я вам сразу деньги отдам, смотрите сами. Я понял, может быть, вы переведете деньги? Переведете, у вас что, финансово скованы, у вас денег нету? Ну, сколько он, смотря, стоит, у меня вот 2000 рублей есть. 2000 рублей, да нет, этого мало, 1015 точно надо. 15? Ну, сейчас, ну, может, да. Поспрашиваю. Давайте перезвоните. Так, во сколько вы хотели приехать, ты можешь сказать? Да. Да, вы во сколько приехать хотели в итоге? Через часа полтора, они у меня работают еще с документацией, Павел, в сфере предпринимательской деятельности. Полтора часа максимум, я полагал, не больше. Полтора, но мы сейчас успеем, я думаю, сходить. Только единственное, там, вы можете перехватить эти деньги. Там, я отдам, то есть, финансово еще раз повторюсь, не скоро. Единственное, ваш там человек, который этим будет заниматься, пускай мне предварительно из магазина позволит. Без меня не приобретал. А мы, может быть, в интернете сейчас закажем, чтобы быстрее было? Не надо в интернете заказывать. Надо идти самому в магазин и приобретать. Угу. Ладно, тогда перезвоню. Давайте, спасибо. Алло, да-да-да-да. Там человек выехал вас уже в магазин. Я сейчас сам пойду, пока человека не могу найти, блин, он ушел, блин, повар мой конченый. Сейчас я деньги вот только взял вот у горничной деньги, сейчас я пойду сам схожу. Хорошо? Прям 10 минут буквально. Что-что? Не надо выражаться, это терминология ваша ужасная, конченый, не конченый, мне интересно, какой он. В магазине будете, позвоните. Так, а магазин какой нужен? Может, Ароматный мир или Азбука вкуса? Мне разницы нету, какой ваше усмотрение. Просто мне главное, чтобы там коньяк этот был, правильно? Ну, я думаю, там будет, в Азбуке вкуса, скорее всего, будет. Так, хорошо. Спасибо. Успокоился. Понял. Да, алло. Да, слушаю. Да, ну я в магазине. В магазине? Да. Сколько он стоит? Иксо нету, только есть Хеннесси Иксо. А сколько он стоит Хеннесси? Ольга Николаевна, Хеннесси пойдет Иксо? 15 990 он стоит. Нужно будет Крувазия. Нет, Хеннесси не надо. Сейчас, секундочку, там мне вторая линия звонит, зам начальника батальона Захара. Секунду, я перезвоню вам. Алло. Смотрите, не надо покупать сейчас. Захаров мне позвонил, сказал, он там взял где-то две бутылки на складах, у него где-то было. Ну, это не имеет значения. Мне надо будет, чтобы вы сейчас ко мне в прокуратуру приехали и забрали этот коньяк. Так. И, наверное, вместе уже все поедем. Так. Так, куда ехать? Льва Толстого 8. Это какое метро там ближайшее? Метро какое? Центральный административный округ. Ну, понятно, центральный административный округ. Метро какое? Я даже честно сказать не могу сказать, какое метро. Не знал даже его. Какое у нас тут метро ближайшее? Останкино. Останкино, такого метро нет. Так, нет. И Останкино не в центральном административном округе. Ну ладно, разберемся. И что? Что нужно сделать? Приехать забрать? Да, приедешь, заберешь. Не Останкино, да, Ольганька? Я даже не знаю, она тоже не знает. Какое метро. Так. Ну все, подъедете, заберете. А зачем мне его забирать ехать, если вы ко мне приедете? Ну и что? Приедете, заберете. По пути следования вам надо будет еще заехать в офис Билайн. Мы с вами кое-что сделаем. С чеками подъедете, я вам сразу и деньги отдам. В Билайн подъехать? Да. А там сделайте одну вещь, мою просьбу. Я там физически не успевал, хочу коллегам оказать знаки внимания. Чеки оставить у себя, там уже разберемся. Мне сейчас нужно в Билайн поехать? Да. А почему именно в Билайн? Что, ну, вы скажите, что нужно сделать, я не пойму никак. Либо в Билайн, либо в Связной. Но у меня Связной здесь есть на районе, зачем мне ехать куда-то? В Связной перезвоните мне. Связной, ладно. Зашел я в Связной. Сколько у вас денег с собой? Сейчас, секунду. Да, говорите. Плохо слышно это. Сколько у вас денег с собой? 8000, и на карте еще есть. Я приеду, сразу вам отдам деньги. Там только и вам пойдет, если я вам 500-ми отдам обратно деньги. Не принципиально? Да, слушаю. Там коллега просто надо знаки внимания оказать. К терминалу подошли вы? Зачем мне терминал? Так, зачем? Я хочу оказать знаки внимания своим коллегам. Физически не успеваю. Так, ну а хорошо. Чеки оставите, а я приеду уже, отдам вам деньги. Знаки внимания нужно через терминал оказать, я не пойму. Да, на номера телефона, на номер положи деньги. Сколько нужно? 8000. Так, ну давайте. Оператор, сейчас не бывает, вы мне только точную комиссию скажите. Это для бухгалтерии комиссия. Так. 961. Сейчас, секунду. Так, еще раз. 961. 580. 580. 77-49. 77-49. Давайте сверимся с номером во избежание ошибочки, пожалуйста. И точную комиссию мне скажите. Так, номер. Голова говяжья. Ты что мне делаешь мозга? А что, ты изначально надо было базарить, так ебаного. Голова говяжья, ты шо? Тут ведется еще или шо? Ты, че ты, блядь? Ты хоть выучи станции метро в Москве, прежде чем звонить в Москву-то.